Глава 61. Дариан. Дариан никогда не видел, как работает портальный артефакт, но сразу понял, что произошло. Когда полотно реальности пошло трещинами, и прямо посреди праздничного зала появился разлом, пульсирующий силой наполненной магии, будто кровавая жила, он распространялся с огромной скоростью, разделив пространство пополам, поглощая демонов и людей. Несколько его подданных сразу провалились в дыру вместе с колоннами и разрушенным мрамором. Другим повезло больше, особенно демонам, у которых были крылья. Но на этом все не закончилось. Межмировая рана словно вздохнула сотни вдохов и выпустила в их мир немыслимых уродливых монстров. Если демоны и люди были похожи друг на друга, но те, кто пришел, хотя скорее ворвался в их мир, больше напоминали гигантских насекомых или морских гадов. Бесформенные желеобразные тела с множеством щупалец. Тварь, вышедшая вперед, посмотрела на Дариана всем своим множеством глаз, а затем с клёкотом прыгнула прямо на него. Император сжёг её на подлёте, искренне радуясь, что Алёна сейчас в безопасности. Это придало ему сил, а ещё злости. Твари прорвались в этот мир, в его мир, и сразу же набросились на всех, кого смогли достать, на его подданных. «На его народ!» «Надо закрыть портал!» — прорычал Кабыр измененным голосом, оказываясь рядом. Его демон был красно-синим, с короткими рогами и защитными пластинами на спине. Рядом с императором выступили сильнейшие демоны, которым он мог доверять. Они встали в строй единой стеной, не пропускающей пришлых в этот мир. Дариан отбил новую атаку, располосовав тварь на куски, и кивнул. «Это могу сделать только я». «Только император, только член его рода. Другого демона это уничтожит». Может, на это рассчитывали заговорщики? Что он сгорит, закрывая портал? Но у Дариана были для них плохие новости. Его силы, его магии хватит на сотню таких дыр между мирами. «Мы отвлечем их, а вы делайте, что должны, Ваше Величество!» — крикнул Кабер. Его лучшие боевики ринулись в бой, а Дариан, лавируя между тварями, уворачиваясь от щупалец и летящих в него осколков разрушенного зала, очень быстро оказался возле самого портала. Ему нужен был артефакт, но сейчас пространственный разрыв и был самим артефактом. Дариан знал это, потому что с детства увлекался магическими вещами, часами пропадал в сокровищнице или в отцовской библиотеке, изучая как существующие артефакты, рассматривая их и слушая, так и давно уничтоженные или считающиеся уничтоженными. Сейчас оставалось только порадоваться тому, что о портальных он тоже знал все. Как и то, насколько они опасны. Если его вовремя не закрыть, он натворит немало бед. А если не закрыть вовсе, то их мир больше никогда не будет прежним. Портал и артефакт сейчас были едины, поэтому рассмотреть вещь в вихре пульсирующей дикой магии можно было исключительно с помощью другой магии. Даже не рассмотреть, нащупать, что Дариан и проделал, когда оказался близко к эпицентру. Если бы кто-то в этот самый момент спросил его, в каком мире он находится, все еще в Аллии или уже в обители чудовищ, то император не смог бы ответить точно. Он просто шел на зов артефакта, как делал это всегда. Вокруг сверкали магические атаки, гудел зал и раздавались злые, наполненные болью крики, но для него время будто остановилось. В самом эпицентре время действительно остановилось. Дариан нащупал самое ядро, пылающее и зовущее, сердце портала артефакта. Оставалось только протянуть ладонь, схватить этот сгусток магии и деактивировать его с помощью своей силы. Закрыть эту прореху между мирами. Что император и сделал. Вложив в это касание свою магию, окутав его силой всех поколений собственного демонического рода. Артефакт даже начал гаснуть, подчиняясь воле сильнейшего. Еще немного, и он станет просто вещью, экспонатом в его хранилище. Дариан даже не понял, как его повело. Просто почти погасший артефакт в ладони вдруг засиял новой силой и вышвырнул его из эпицентра. Император пролетел несколько метров и снес с собой колонну. Подоспевший Кабер прокричал: «Что случилось, Дариан?» Император смог подняться только с помощью друга. Тяжело опираясь на его плечо, он сжал ладонь в кулак, и пытаясь ухватиться за магию, которая будто бы из него утекала. «Я теряю связь со своей магией», — ошарашенно ответил он. Правда, до него сразу дошло, что это не его собственная сила утекает. Уходит магия рода. Это могло означать только одно. И все внутри него разом просто похолодело, раскрылось такими минусами, что минуса крайнего севера покажутся тропиками. «Чаша!» — прорычал он. «Что-то с родовой чашей и с Аленой!» Дариан дернулся в сторону, куда Дресс и Натаниэль увели любимую. Но Кабер его остановил. «Надо закрыть портал, Ваше Величество!» — прорычал он. «Я не смогу!» Признать это было равносильно смертельному удару в сердце. А смертельный удар еще впереди, если он узнает, что ей навредили или... Об этом сейчас лучше не думать. Она жива и точка. Я бесполезен без магии рода. Портал без нее не закрыть. В спокойном взгляде Кабера впервые настолько ярко мелькнул страх. Паника. А Дариан понял, какой же он император, если не может защитить своих подданных, если не может защитить любимую женщину. Но нет, сейчас не время для самобичевания. Думай, думай, что делать с артефактом, потому что пока ты тут, Алену могут убить, а вместе с ней тебя. Все живое в тебе. Дариан не желал повторять судьбу своего отца. Не теперь, когда он так счастлив. Он сжал кулаки и прохрипел: «Раз мы не можем закрыть эту дрянь, мы ее заморозим, как это делали демоны в древности. Для поддержания такого купола потребуется много силы», — ответил Кабер. «Да», — мрачно согласился Дариан. «Но за это время я разберусь с теми, кто посмел напасть на мою жену». Друг посмотрел на него с беспокойством. «Без родового артефакта вы ослаблены, Ваше Величество». На это они и рассчитывали. Но забыли учесть, каким бывает злым демон, если напасть на его демонессу. С этими словами он вплел в щит первый узор. С единственной мыслью — только бы успеть.